Седьмое. Газета выпала из рук Владимира Ильича. «Это что такое?» На него невозможно было смотреть. Кровь бросилась в голову, глаза налились ядом вперемешку со слезами. Он стал похож на разъяренного калмыка, которому вместо кумыса налили пустого кипятка. «Говорят, это бразильский кофе», — сказала Надежда Константиновна. «Говорят, что Боженька с неба спустился и накормил одной селедкой целый полк, а здесь еще фантастичнее». Ильич имел в виду утреннюю газету, но Крупская этого не поняла. «Партия экономит на всем и покупает кофе с цикорием. Почему?» «Потому что нужны средства на вооружение рабочих». «Пусть вооружаются рогатками. Революция отменяется», — горько сказал Ильич. Самое худшее, то, что виделось ему в кошмарных снах, произошло и навалилось, как раненый медведь на беспечного охотника. «Слава Богу!» «Теперь я спокойна», — сказала Крупская. «Что вы спокойны? О чем вы спокойны?» — набросился на нее муж. «О том, что мы останемся без работы?» «О том, что мы возвратимся обратно в Цюрих, к настоящему кофею». «Дудки», — сказал Ленин, — «кофею нам не дадут и в Цюрихе, в кредит во всяком случае, а без кредита я его пить не буду». В его голове как молния промелькнул сюжет. Партия разбегается на следующий день после подписания мира с немцами. Кассу присваивает себе Ганецкий или тот, кто имеет к ней доступ. Он сам идет работать к богатому Парвусу в качестве мажордома. Потом убивает его, чтобы завладеть деньгами. Но их не оказывается. В сейфе лежат лишь закладные и просроченные счета. Его арестовывает полиция. А из Америки Лев Давидович пишет Ильичу секретное письмо. «Да, прыгались! А я ведь вас предупреждал». «Вы погодите, нужно во всем разобраться. Вечно вы танцуете без музыки». Крупская приставила к носу очки и начала читать первую страницу непролетарской газеты «Живое слово», которую Ленин предпочитал пролетарским. Он бы читал в России немецкие, если бы они были. Всевозможные правды и голоса рабочих он просматривал как повинность, чтобы знать, в чем ошиблись товарищи, где они оступились. «Но ведь переговоры лишь начались», — робко подала свой голос жена. «Но ведь начались же!» «И что же? Может, они продлятся месяц, а то и целый год. И потом, вы сами все время пишете о мире и окончании войны. Это значит, что царь стал вашим союзником». «Я пишу о мире, когда большевики возьмут власть, но не ранее». «Нужно играть на опережение», — мелькнуло в голове Ленина. «Пока они там телепаются, захватить почту и телеграф. Великолепненько! Царь возвращается в Царское, а там вместо его дворца приют для инвалидов». «А почему они договариваются в Суцете, в нашей штаб-квартире?» «По незнанию». «По куражу», — не согласился Ленин. «Они издеваются над нами». «Вот я и нашел, что меня взбесило. Гостиница, это надо же, залезть в наш угол, когда у них полно своих. Ведь это какой-то знак, важный знак. Но что под ним? Зловещий айсберг или грязная весенняя жижа?» «Сахарку не найдется?» — спросил Михаил Иванович Калинин, появляясь в дверях с закопченным чайником. Весь он был домашний и свой. В бороде запутались крошки черного хлеба. «В прикусочку или рассыпной?» — спросил его душевный Ильич. «А какой есть?» — сказал Михаил Иванович. «Тогда получите». Ульянов сгреб его в охапку и выставил за порог. Чайник ударился о пол и покатился прочь с железным стуком. «Я ему голову оторву», — пообещал Ленин, закрывая дверь на замок. «Гостиница. Политический символ. Чего?» «Подпольной борьбы, подпольного подвига». В ней расположились два европейских монарха. Две реакционно-политических твари. «Зачем?» «Чтобы возглавить революцию», — жахнуло в его голове. «Они просто заняли нашу крепость, показывая свою власть», — сказала Крупская, откладывая газету. «Так ведут себя дети. Серьезные политики встречаются во дворцах». «Но петух уже прокукарекал, дождичек прошел, и грибы не только народились, но и зачервивели». «При чем здесь грибы? Зачем я ей сказал про грибы? Я ведь не отличу сыроежку от мухомора». «Нужно провести срочное заседание ЦК. Кто сейчас в городе? Зиновьев?» «Хорошо. Он поддержит все, что я предложу. Сталин? На него надежды мало. Будет молчать и курить трубку. Бывший главный редактор «Правды». Куром насмех. А ведь знает, паразит, что я не курю. Ни одного отдельного человека, кроме меня, ни одного не курящего. Троцкий. Он не курит. Где он?» «Арестован в Галифаксе», — ответила Надежда Константиновна, залезая вовнутрь его головы. «Нужно кооптировать его в члены ЦК, и как можно скорее. Этот сможет, но где его взять? Он даже не большевик». «Чепуха. Примем и наградим неподъемным делом. Этим и потопим». «Будем спешить», — произнес он вслух. «Вчера рано, а завтра поздно». «И завтра рано. Вообще рано. Вы не находите?» — спросила жена. Ленин пожал плечами, а про себя вдруг подумал. «Революции не будет. Какая радость!»